Глава 12. Отца почти и не помню. Все время со мной мама. А тут у нее этот появился. 4 года назад отношения оформили. И начала мама в Подоле каждый год приносить то девчонку, то мальчика. Все бы хорошо, но я взрослеть начала. И тут замечать начала, что отчим на меня масляно пялиться начинает. То нечаянно вроде рукой по заднице моей проведет, то прижмется невзначай. Я к маме, мол, так и так, а она... Что тебе жалко, что ли? Возьмет тебя Коля второй женой. Ему можно. По увольнению из армии привилегия. А я с малыми сидела, с ложечки их выкармливала. Люблю своих братиков с сестрами, но вот находиться дома для меня пытка. Этот похабник раз даже пытался меня насильно взять. Прижал, когда мамы дома не было, и раздевать попытался. Да я уже не та девочка-припевочка. Год назад это было. У меня тогда знакомый появился. Он меня драться учил. И я этому любвеобильному кобелю промеж глаз приложила хорошо. Он не ожидал просто. Он сильнее меня и намного. Я убежала. 3 дня дома не ночевала. Вспоминать страшно, где приходилось перебиваться. Лето было. В школу не надо идти, уже легче. Бабушек и дедушек у меня нет. Обратиться за помощью некуда. Так что мама вычислила меня. Трудный разговор у нас тогда состоялся. Сошлись на том, что я доучиваюсь в школе, заканчиваю ее, и все. За свою судьбу буду уже сама отвечать. Содержание мне отчим резко сократил. 10 рублей в месяц на карманные расходы. Кушать только дома. С одеждой проблем нет, все, что надо, купят. Но опять же, только нужное. Я когда от этого кобеля отбивалась... Так перенервничала, что инициация у меня началась. И все теперь физуху идет. Ну тебе чего объяснять? Ты не маг, пустышка. Хотя... Смотрит на меня оценивающе. Как же тебе это удалось меня уложить? Вот в чем вопрос. Ну да ладно. Я домой только переодеваться и ночевать прихожу. И то не всегда. Бывает, удается с родаками девчонок о ночлеге договориться. Летом и вовсе на берегу реки в шалаше. Сделала себе нычку. Нормально было. В нашей семье хороший достаток. Мама хорошо зарабатывает. Муженек ее тоже норм. Вот только этот праздник жизни не для меня. Мужик, что драться меня учил, вояка бывший. Сейчас в наемники подался. Где-то в Африке папуасов гоняет. Но спасибо ему. Многому меня научил. В первую очередь умению выживать в почти любых условиях. Он о моей ситуации все знает. Особо говорил, чтобы целку берегла. По любви говорил, что обязательно замуж выходить надо. Я сильная и одаренная, хотя принципиально на проверки не хожу. Зачем? А то начнется. Клановые возбудятся, да к себе зазывать начнут. Ты же меня не зазываешь клановую клятву принимать, надеюсь? Мотаю головой. Нет, в таком ракурсе на тебя я как-то не рассчитывал. Честно говорю я. Да и само как-то спонтанно у нас все произошло. И выяснение отношений, и мысль о кухарке и уборщице. Мне реально нужна помощь в этом плане. Дело дошло до мороженого. А ведь она реально голодная. Ты хоть обладаешь? Улыбаюсь. Талантом ножа и вилки не только есть, а еще и готовить. Улыбается. Насчет этого можешь не бояться. Я ведь с малыми постоянно была. А мама на работе. Как ты думаешь? Кто малышне, да и всей семье, есть варил? У меня кухарок под рукой в подчинении не было. Но это мы чуть позже обсудим. Я да расскажу о себе, раз начала. Вздыхает. Про девственность свою сейчас задвигать будешь мне. Троллю я ее. Но даже не краснеет. Кивает. Алик говорил, что для меня это важно. В любви сила рождается. А я сильной, очень сильной быть хочу. И чем сильнее между партнерами любовь, тем и одареннее женщине силы от такого союза больше достается. И знаешь, я верю в это. Я к чему? Сразу границы в наших общениях провести хочу, за которые доступа не будет. Сиськи потрогал и хватит. Оценил мое богатство, а теперь вот мучайся по ночам. Смеется. Не перепадет, не беспокойся. Блюдю себя. Если договоримся, чтобы больше руки не распускал. Поломаю и рассоримся сильно. Киваю. Ну, прости, не удержался. Улыбаюсь ей я. Ты вон какая красивая сегодня. И спасибо, что послушалась и выполнила мою просьбу. Скалится. Да задрали все за сегодня. Ты думаешь, сегодня первый, кто мне тут комплименты кидает? Нет. Парни в классе как с цепи сорвались, благо хоть рукам волю не давали. А девки зубами от злости скрежетали. Конкуренция. В этом плане противника во мне ощутили. Тоже мне фифы. Кстати, что у тебя там с Сонькой Сафроновой? В курсе, что она по тебе сохнет? Я удивленно взираю на мою собеседницу. С чего такие выводы? Спрашиваю я. Вообще, почти с ней ни разу нигде не пересекались. Еще Динка была. Вроде как что-то обсуждали они между собой. Да, Динка. У нас с ней похожая история, но у нее мама кремень. Верная у нее мама. А меня на большой хер променяли. Обидно. Мороженое добивает. Но после небольшой паузы исповедь продолжилась. В войска после школы хочу податься. В кадетское после 9-го не возьмут. За мной силы рода нет. А так знания подкачают. Экзамены вступительные завалю. А вот после 11-го пройду проверку у магов, зафиксирую свои успехи. Улыбается. Они у меня примерно имеются. И учебку. Присягу приму. 3 года оттарабаню, а затем к наемникам подамся. И все. Жизнь удалась. А драться и воевать я люблю. Кстати, об успехах моих. И опять на меня испытывающий взгляд. Я после вчерашнего срама, как с Анютой поболтала и у нее в гостях побыла, домой пошла. Чувствовала себя не очень. В комнате своей завалилась и проспала до самого вечера. А проснувшись... Смотрит на меня испытывающе. Чувствую, силы во мне буквально кипят. Ну, я, недолго думая, в спорткомнату в доме сунулась. Там вроде показалось, что никого. И я груши 80-килограммовой, на которой обычно удары отрабатываю. И сходу серию ударов провела. Пауза затягивается. Не выдерживаю. И что? Реально интересно. Удар такой у меня завершающий получился, что внутри груши, набитой песком, что-то взорвалось, и как результат, груши боксерской нет. А вот песок по всему помещению разлетелся. Я ее, получается, как-то в клочья разорвала. На шум отчим примчался. Ты бы видел, как он взбледнул. Глаза от страха выпучил. Видно, представил вместо груши свою тушку или голову. А сегодня на карманные расходы лично мне 500 выделил. Да, жизнь у тебя налаживается, смеюсь я. Ой ли, кривится она в ответ. Явно же какую-то очередную бяку, сука, задумал. Ненавижу. Потом долго всматривается в меня. Мороженое доедено. Обеденные блюда полностью уничтожены. Чувствую, настало время серьезного разговора. А как так получилось, что тебе вдруг ни с того ни с сего кухарка понадобилась и уборщица? А что родители? Сестренки, наконец. Они что, не могут у тебя убраться и порядок навести? Накормить? Приготовить еду? Объясни. Понимаешь, Лена, все дело в том... Я тоже умею паузу держать. У меня Боря отличный учитель. Я не живу в одной квартире ни с родителями, ни с сестренками и ни со старшими братьями. У них есть отдельная квартира, кстати. Этой осенью планировалось, что я буду жить у них. Но, увы, не сладилось. Конфликтуем мы с братьями часто. Вернее, конфликтовали. А дома маленькие, а у меня мой фон неприятный для людей. Улыбается Ленка. Да вроде ничего, сама удивлена. Улыбку ей в ответ кидаю. Это я просто про твои сиськи вспоминаю постоянно. Вот и благодушное настроение у меня на тебя. А так, могу и плохо сделать. Веришь? Выставляет перед собой руки своими ладонями ко мне. Не надо. Я помню. Я все помню. Потом не удерживается от вопроса. А где живешь? И с кем? Ухмылка у меня на лице. Увидишь, если удастся нам с тобой договориться. А живу один. В общем, мое такое предложение. Ты мне должна. Напоминаю про твой проигрыш и наш с тобой спор и приз, который я выиграл в твоем лице. Честно выиграл. Так вот, ты два раза в неделю делаешь у меня уборку. И готовишь кушать тоже на неделю. Продукты все с меня. Я тебя вожу к себе и обратно на такси. На автобусах перебираться не придется, не бойся. Да ты и привычная к ним, но не суть. Обедаем и ужинаем в такие дни у меня. Тем, что приготовишь сама. И мне хорошо, разгрузишь меня. И ты свои долги отдаешь. Обещаю, больше не приставать к тебе и не лапать. Ну и еще бонусы будут, но это при условии, что ты их сама захочешь получать. Ну что, согласна? Кривица. А что? У меня есть другая альтернатива. Я, конечно, могу тебя с этим вопросом послать. Свидетелей-то нет. Но я-то буду знать. Вздыхает. Вези меня, Сусанин. Но вначале мне нужно переодеться дома. И вещи, в которых буду уборку проводить и кушать готовить, с собой возьму. Поехали уже, наниматель. Ташек быстро по городу ориентируется. Вот что значит опыт. Полчаса, и мы у дома Лены. Убежала переодеваться. Жду. И тут звонок. Влад звонит. А это уже интересно. «Привет, пропажа!» Смеется в трубку старший из Лагусов. «Чем занят?» «Уроки кончились. Свободная минутка есть?» «Ух ты ж, сколько вопросов-то сразу! Видно, что у человека очень хорошее настроение». «Отвечаю по порядку», — говорю я. Настроение у самого взлетело ввысь. Явно ведь Влад хочет обрадовать меня хорошими новостями. «Вначале здравствуй, господин продюсер и известный режиссер», — смеюсь я. «Еду на такси домой. Не занят пока. Уроки закончились». Пятерок нахватал почти по всем предметам. Это если интересно. И да, минутка свободная есть. Слушаю тебя. Чем-то хочешь меня обрадовать? Угадал. Во всем угадал, радуется Влад. И с темой второй передачи, и с участниками. Настя уже объявила тут всем, что замуж позвали. Собирается согласиться. Ты в курсе? Прикрываю глаза. Совет да любовь. И меня не спрашивали. Отвечаю я. Понятно. Влад немного убавил напор. Материал скинул в столицу известному тебе продюсеру. Тот в шоке. Все понравилось. Забрали материал в работу. Я тут заканчиваю. В начале ноября убываем всем составом в столицу. Настя с нами. Ее тоже позвали столицу покорять. Кривлюсь. Теперь вот еще и Гена страдать на расстоянии начнет. Хотя... У него тут же еще Аня есть. Может, и выкинет из головы ветреную телеведущую. Но кто его знает, как дальше события развиваться будут? Коммерсы наседают. Ждут, когда отснятый материал в эфир пойдет. Но никто не ропщит, все довольны. Рекламы много не бывает. А тут мужскую коллекцию мы отлично показали. Причем модели просто супер. Да еще не простые. Обыграли. Получилось? Отпадно. Вот теперь и спрашиваю, а у тебя еще в этом плане есть что из идей? Ну, дают. Я им что, генератор бизнес-идей? Хотя, я подумаю, если что в голову придет, обещаю первым это обсудить с тобой. Ну и отлично. Радостный голос мне ответом. Но Влад на этом и не думает общение прекращать. Я тут с Максом общался. Просит, чтобы ты на него вышел. Он твою песню уже обкатал. Хочет, чтобы ты ее прослушал. Как по мне, так просто отпад. Доки он готовит на твое авторство. Просил разрешения твое включить песню в свой репертуар. Легко, соглашаюсь я. На прежних условиях. А так, да, позвоню сегодня. Но я-то свободен. А вдруг у него репетиция, а тут я? Или вовсе концерт у него, а я названивать буду. Так что напиши ему, что я на связи. Как будет свободен, пускай позвонит. Переговорим. Поговорили. Только отключился телефон, как в машину уже Лена с сумкой в руках забирается. «Эй, ты чего?» – удивляюсь я. «Ко мне жить переезжаешь, что ли?» Ведь реально испугался. На что, получая многообещающую, конечно, улыбку. «На всякий случай. Почти на все случаи жизни вещей прихватила, включая и школьную форму», — смеется довольная Ленка. А мне сразу сказка про теремок вспомнилась. Или кто там кого из домика выгонял? Какие-нибудь продукты дома у тебя есть? Моргаю удивленно. Надо по магазинам проехаться, говорю я. Ну, тогда командуй. Удобнее в кресле пассажира устраивается Лена. Поехали. Это был долгий день и трудный. Вначале по продовольственным супермаркетам покатались, затем до усадьбы доехали. Ташек до вечера отпущен, ему еще Лену потом домой отвозить. В магазине Ленка вела себя как заправская хозяйка. Командовала, спрашивая, что есть у меня дома, а чего нет. И тут же недостающего требовала для закупки. Потратился я сильно. А вот когда свернули от города в сторону губернских просторов, напряглась. «Ты не говорил, что за городом хату снял», — говорит она. «А ты не спрашивала?» — ухмыляюсь я. «Не бойся, тут недалеко». Проверка на КПП уже заставила сильно напрячься Ленку. А вот когда подъехали к воротам усадьбы младшей Вершбицкой, ее уже по-настоящему проняло. «Я тут в этих километрах площади дома не кончусь, когда порядок наводить буду». Я согласно киваю. «Я едва не кончился», — честно отвечаю я. До самого вечера наводили в доме порядок. Параллельно Лена умудрялась еще и готовкой заниматься. Ума не приложу, как у девушки все это так просто и весело получалось. 10:00 вечера. Сидим у края бассейна. Накупались. Сытые и довольные, хотя и уставшие. Из одежды на нас только волосы на головах. Сама Ленка сказала, что не взяла купальник, а мочить нижнее белье не хочет. Пришлось соглашаться на сеанс купания в стиле ню. Сидим, прижавшись спина к спине. Головы друг дружке на плечи положили. Смотрим на звезды, что виднеются через стеклянную крышу. Тепло. Отопление включено. Хорошо. Расслаблено. И необычно. Даже подумать не могла, что можно так жить. И как тебе это удается все так обставить? Это же не твой дом? Спрашивает меня девчонка. Нет, искал квартиру на долгое время, чтобы снимать. А тут вот такое предложение странное. И ценник за все это великолепие всего ничего. Но были тут нюансы. Я потом эти нюансы аннулировал. И благодарные хозяева разрешили мне тут пожить, сколько я захочу. Вот так. Но вот с уборкой и готовкой... Кривлюсь. Посторонних сюда пускать не хочется. Есть мне что прятать, честно говорю я. А сам я не вывожу. Вот поэтому и ты тут. Надеюсь, не расстроил я тебя своей правдой? С чего бы это? Удивляется Ленка. Класс! Один бассейн чего стоит. Тем более с подогревом, в котором даже зимой можно купаться. А спортпомещение... Вот это я понимаю, размах. Я даже согласна чаще порядки тут наводить и кушать тебе готовить, лишь бы позаниматься тут на твоих тренажерах. Про сауну и бассейн уже говорила. Да и легко с тобой, оказывается. Никогда не думала о тебе, как о нормальном парне. Задрот и задрот. Все знали, что ты игры на компе любил играть. А тут... А еще я крестиком вышивать умею. Смеемся вместе с моей заезженной шутки. Долго болтаем. Купаемся и вновь усаживаемся спина к спине. И ведь вообще на фривольные темы не тянет. Необычное ощущение. Хотя да, не отнять. Красивая у девчонки фигура. Понимаю я ее отчима. Сложно устоять, когда перед глазами такая юная красотка задницей крутит. Хоть и не специально. Тебе домой сегодня обязательно? Уточняю я у Ленки. Да как обычно. Не ждут особо. Отвечает девчонка. «Хочешь приютить на сегодня? Но предупреждаю, спим раздельно». «Не вопрос. Сама же говорила про любовь и прочее», — смеюсь я. «А у нас с тобой до любви друг к другу, как до Пекина раком. Просто хочу настоящий завтрак завтра с утра получить из приятных женских рук. Причем обязательно омлет с колбасой и сладкий кофе с молоком». «Будет тебе и кофе с молоком, и какао с чаем». Смеется Ленка. «Погоди, сейчас матери отзвонюсь. Предупрежу ее, что у подруги заночую. Так что прости, подруга. Будешь ты у нас теперь не Сергей для нее, а Сирена».